Глава 15. Февраль 1801 года. Москва, Российская империя. Как-то невесело проходит нынешняя коронация. Вроде все та же блестящая публика, старающиеся церковники, но есть какая-то червоточина. Понятно, что бросается в глаза заметная отчужденность внутри императорской семьи. Маман смотрит волком на Лизу, сестренки стали настороженно относиться к Александру, а я вообще белая ворона. А ведь был очень красивый и торжественный въезд. От Петровского дворца до Кремля выстроились войска, дома были украшены тканями, и вообще было ощущение праздника. Хорошо, что повезло с погодой, да и московские власти постарались, несколько дней очищая от снега Тверскую улицу. Горожан не отпугнули морозы, и большая толпа зевак сопровождала наше шествие. Пришлось отменить трубачей и оставить только литавры. Но процессия удалась, даже, на мой взгляд, жителя 21 века. В Кремле тоже все было организовано на уровне. Ровные ряды войск, встречающие нового императора, высокородные подданные. Залп 9 орудий со стороны чудового монастыря. И вот опять Успенский собор почти через 4 года и новая коронация. Вообще мероприятие планировалось организовать ранее, но ждали, когда Лиза оправится от родов. Девочку назвали Ольгой, все вроде бы прошло хорошо. С другой стороны, надо бы успеть до Великого Поста, поэтому поездка в Первопрестольную прошла достаточно быстро, без долгих остановок. После коронации Александр планировал сделать большое турне по стране, посетив несколько важных городов вроде Нижнего и Казани. Мне, если честно, все эти шебуршания были по боку. Пусть хоть в Тобольск едет. Главное, мешает поменьше. Стою, понимаю, что в воздухе витает ощущение страха, перемешанного с надеждой. Вижу, что знать делает самые благостные лица, приветствуя возложение короны на нового императора и его супругу. Но у многих лица похожи на маски, а часть кидает в мою сторону откровенно испуганные взгляды. Да, есть такое дело. Я в последние месяцы навел такого шороху, что у большинства репрессированных родов надежда на императорскую амнистию по случаю коронации. Мысленно возвращаюсь в прошлое и анализирую, не перегнул ли я палку. Думаю, что нет. Убийство монарха и покушение на его сына являются тягчайшим преступлением, а еще показателем отношения знати к нашей фамилии. Очнулся я быстро и сразу начал действовать. По словам Вольфа, который быстро прибыл из Мраморного, очередная контузия с легкими ушибами — вот и все мои ранения. Чего нельзя сказать о других людях. Игнатьев и Савва получили более тяжелые травмы. И сейчас в госпитале у Блока. Погибло 5 выборжцев из сопровождения, 2 случайных лакея и 8 раненых. Следственные мероприятия сразу взял на себя Богдан и размотал веревочку уже на следующий день. Главным исполнителем покушения был капитан Лопухин Павел Андреевич из 1-й роты выборжцев. Он родственник бывшего полковника преображенцев Петра Лопухина, а еще относится к шведской масонской ложе. Способ убийства похож на пороховые засады, которые мы использовали против французов в прошедшей кампании. Также ему помогали 2 солдата. Основными организаторами, обеспечившими проезд в зимний восказ бомбы, являются граф Бутурлин, князь Куракин, генерал Турчанинов и князья Гагарины. Примечание. Граф Дмитрий Петрович Бутурлин. Русский библиофил, поэт, тайный советник, сенатор, директор Эрмитажа. Представитель рода Бутурлиных, внук фельдмаршала Александра Бутурлина и сенатора Воронцова. Петр Иванович Турчанинов. Генерал-поручик, масон, мастер стула ложи, подчиненный с 1773 года князю Гагарину. Основатель секретной шведской ложи в Москве. Конец примечания. В общей сложности участников более 20, список я передал Петру. Уставший, но довольный Фицнер кивнул на моего секретаря. А я все не мог вспомнить имени этого щеголевато одетого господина, который ухмылялся, когда я покидал дворец. Бутурлин был известным сторонником идей просвещения и чуть ли не республиканцем, и при этом владелец тысячи рабов. Естественно, своих крепостных этот борец за всеобщее братство отпускать даже и не думал. Его участие пока непонятно, в отличие от товарищей масонов, хотя... А скажи-ка мне, часом Бутурлин не двоюродный брат нашего посла в Лондоне, графа Воронцова? Так точно. По-военному ответил Волков, который тоже присутствовал в кабинете. Иваныч сильно переживал и считал покушение своим просчетом. Я придерживался иного мнения, ибо сам виноват. Не оценил решительности и смекалки заговорщиков. Ко всем подозрительным аристократам агента не приставишь. Ну, переиграли нас тактически, бывает. Мы ждали удара, но немного позже. Зато теперь будем собирать обширную жатву, и щадить я никого не собираюсь. В моем нынешнем положении глупо бояться смерти, ибо я уже умирал. Но ведь эти уроды вместе со мной похоронили бы сотни нужных России проектов. Вы понимаете, в какое змеиное кубло мы влезли? Обращаюсь к своим соратникам. Куракины, Бутурлины, Воронцовы, Лопухины, Гагарины, а через их родственные связи чуть ли не половина старой русской аристократии. И каков будет ваш приказ? Плотоядно ухмыльнулся командир егерей. Гнойник нужно вскрывать, пока не перерос в гангрену. Так что готовьте всех наших людей. Завтра начнутся массовые аресты. Мне понятно твое негодование, брат. Более того, я полностью поддерживаю ответные меры против участников покушения. Но зачем ты арестовал более 100 человек? При этом половина из них — это представители самых знатных фамилий империи. Может, надо действовать более аккуратно? И почему задержан мой секретарь Трощинский? Александр не был зол, скорее растерян. Он мерил медленно шагами свой кабинет. Периодически поглядывал на сидящую в углу Лизу. Передаю брату пару листов бумаги. Он отошел к окну и быстро пробежался глазами по тексту. Это что? А это проект будущей Конституции, которая должна ограничить твою власть. А далее предполагаемый закон... А далее предполагаемый законопроект о превращении России в парламентскую республику, по примеру, Великобритании. И автор — твой любимый секретарь, выкормышка Чубея. Но это невозможно. Чую, что Александра пробрало по-настоящему. Это одно дело — играть в просвещенность и реформаторство. И совершенно другое — понимать, что твои мнимые соратники готовы на гораздо более решительные реформы, в которых тебе отведена роль пешки. Лиза пробежалась взглядом по наивному проекту Трощинского и впервые подала голос. «И как ты думаешь решать эту проблему?» «Ух, нынешняя Елизавета меня даже немного пугает. Нет, абсолютно нейтральное поведение, без всякого намека на эмоции. И еще она действительно погрузилась в дела управления страной. Не факт, что в их тандеме лидером был Александр. Брат постоянно искал одобрения своим словам у жены. Но трибунал пока еще не распущен. Предлагаю провести быстрый, но справедливый суд с соответствующим освещением в газете. Основных фигурантов и сволочь помельче казним, состояние конфискуем. Семьи лишим дворянства, вышлем в Сибирь. Поднимаю руку, прерывая возражение Александра. Более или менее вменяемым людям заменим казнь на вечную ссылку. Ну, а часть семей ты просто амнистируешь после коронации. Но ведь это просто верх цинизма! Не выдержал брат и впервые повысил тон. Под следствием представители знатнейших родов, Ты фактически хочешь обезглавить русскую аристократию. Это подлые заговорщики и проводники иностранного влияния, которые давно забыли про свои прямые обязанности. Они должны служить императору и России и не пытаться перестроить страну на свой манер. И более того, я хочу еще подрезать крылья московским фрондерам, где масонство и разного рода дикие идеи поддерживаются тамошней аристократией. Понятно, что всех мы не укротим, но напугаем. И они очень долгие годы будут трястись от страха, боясь твоего недовольства. В общем, к моему несказанному удивлению, Александр таки согласился на террор. Зараза масонства, республиканских идей и прочего идиотизма поразила русский высший свет как метастазы. В то время как часть аристократов поддержали создание фонда и еще нескольких подобных организаций, остальные носились со своими безумными либеральными идеями. Честно говоря, мне не хотелось разбираться во всем этом бреде, но приходилось допрашивать заключенных и читать протоколы. Какой-то очень жуткий коктейль идей просвещения и либерализма, но на свой манер. То есть мы все типа такие добрые, несем в мир идеи прогресса, но при этом остаемся помещиками и рабовладельцами. Суд еще длился, как столицу осчастливили своим появлением представители московского масонства. Сначала бывший вице-канцлер Голицын, Татищев, два брата Трубецких, и все пытались повоздействовать на Александра. Но немного позже, оказавшись в одном из уютных казематов Петропавловской крепости, резко сменили риторику. Вернее, им для этого потребовалось просидеть на хлебе и воде двое суток. Я всегда считал, что диета — весьма полезное изобретение. Слегка помятые и пованивающие, но в меру, лидеры московского масонства выглядели откровенно испуганными. Вот с частью столичных заговорщиков пришлось повозиться, все-таки боевые офицеры — это вам не рафинированные интеллигенты. Но у Ефима был свой взгляд на подобных товарищей, и ломал он их нещадно. И вот сейчас четверка москвичей мнется у стенки с ужасом, глядя на висящего на дыбе Трощинского. Не, ну надо же было создать определенный антураж. Хотя слегка переборщили. Наш реформатор сильно стонал, испортил воздух своим дерьмом. Я же спокойно сидел за столом, пил разведенное вино и слушал истеричную исповедь бывшего статс-секретаря Екатерины. «Ефим, давай-ка заканчивай и, пожалуйста, будь любезен, сделай так, чтобы эта гнида не сдохла до виселицы. Встаю со стула и отдаю распоряжение палачу. А вы, господа, пройдемте в более приличное помещение». В новом каземате было сыровато, пованивало какой-то гнилью, но не было того ощущения боли и безнадеги. Масоны слегка расслабились, но все равно старались не смотреть мне в глаза. Четверка егерей стояла рядом. Дугин приготовил письменные принадлежности. «Мое предложение такое. Начинаю разговор минуты через две после того, как дал арестантам собраться с мыслями. Вы все четверо завтра в присутствии императора, а также столичной публики, отрекаетесь от собственных заблуждений. Клятву давать будете на Библии, и после казни ваших соратников немедля удалитесь в Москву. Перед коронацией все московские и прочие нестоличные масоны обязаны последовать вашему примеру». Арестованные переглянулись, а затем дружно закивали в знак согласия. «Ну, это хорошо. А вдруг, если бы среди них попался идейный фанатик?» И я продолжил свой монолог. «В течение ближайших 2 лет бывшие каменщики открывают в Первопрестольной 2 института, 3 ремесленных училища, 5 школ. Все расходы вы возьмете на себя. И 20 лет будете полностью, повторяю, полностью поддерживать и содержать эти учреждения. Помещение я вам предоставлю из конфискованных дворцов заговорщиков. Далее. Вы освобождаете треть своих крестьян и организовываете земледельческие артели по методу капитана Харламова. При этом крестьян переселите в Дикое поле и Южную Сибирь. Остальные пусть работают на прежнем месте. В Москве, за ваш счет, должны быть построены еще две больницы по типу Голицынской. Одна общего профиля, вторая для рожениц. Также городу необходима публичная библиотека, которую я хотел бы посетить в ближайший год. Необходимых людей, которые помогут с осуществлением ваших благородных замыслов, я вам предоставлю. А посему у меня один единственный вопрос. Имеются ли у вас возражения и жалобы? В итоге решили, что один институт будет открыт в Москве, второй в Нижнем. Также будет и с училищами, и школами, которые будут распределены по нескольким городам. С учетом недавно вышедшего указа о женской эмансипации, в московском вузе открываются два факультета для девушек. Это все в перспективе, но главное начать. А вот в газетах об этом я раструблю на весь свет. Никто ж не знает, что указ касается пока только некоторых имущественных отношений. Право учиться, да и работать по нескольким профессиям. Но это прорыв. И неплохой такой раздражитель для Европы, где пока только идут общественные прения. Хочу сразу сказать, что не одобряю ваших методов и посему подал в отставку. Я решил удалиться в имение и не видеть этой кровавой вакханалии. Полковник был молод, как это часто происходит в это время. Но мой собеседник свои звания хотя бы выслужил. То, что он отказался от участия в заговоре и не поддержал преображенцев, делает ему честь. Думаю, он сейчас самая настоящая пария, о чем, правда, не переживает. «А мне не нужно ваше одобрение, князь», — спокойно отвечаю собеседнику. «Я даже оправдываться не собираюсь. Но хочу предложить вам должность, соответствующую вашим же талантам. Военная служба вам явно в тягость. Посему есть мнение назначить вас губернатором одной из губерний». Долгоруков ожидал чего угодно, но не подобного предложения. Примечание. Князь Алексей Алексеевич Долгоруков. Русский государственный деятель, действительный тайный советник, симбирский, московский губернатор. Сенатор, генерал-прокурор, управляющий Министерством юстиции и член Государственного совета. Конец примечания. Он откинулся на спинку кресла и потянулся к бокалу с вином. На его красивом лице отразился весь спектр переживаний и внутренней борьбы. «Но позвольте, ваше высочество, я совершенно не знаком с перипетиями гражданской службы». «Ничего страшного. Я вам помогу советниками. Ну а далее вы сформируете свою канцелярию и будете работать самостоятельно. Понимаю, что на первых порах ошибок не избежать. Но видите ли, я не вижу просто иной кандидатуры на должность главы Московской губернии. Но ведь надо будет отправить в отставку графа Салтыкова. Похоже, сам факт назначения московским губернатором Долгорукова не смутил». «Ничего страшного. При его императорского величества канцелярии ныне создается особая ревизионная комиссия. Ее представители в ближайшее время выезжают в Первопрестольную. Насколько мне известно, в Москве происходит просто форменный разгул мздоимства и казнократства, и уже принято решение о самой жестокой борьбе со взяточничеством. Я сам хочу приехать в столицу перед коронацией и проконтролировать все действия. Просто поймите, что дни Салтыкова и его окружения сочтены. И поверьте, это не фигура речи. Сейчас готовится указ о введении смертной казни за коррупцию, которая будет приравнена к предательству интересов державы. Головы полетят в любом случае, ибо этот барин совсем забылся и не понимает, какой вред приносит России. Но позвольте, казнить за финансовые нарушения, мне кажется, чрезмерной мерой. 80 лет со времен Петра наши монархи излишне лояльно относились к варью. И вы даже не представляете себе, какой вред в масштабах государства наносит казнократство. А если взять в расчет круговую поруку, кумовство, которые процветают в России, то я просто не вижу иного выхода, кроме как тотальный террор. Да вспомните хотя бы Дарью Салтыкову. Изуверка убила и запытала десятки людей. Благодаря родственным связям она творила сущую дикость и в итоге ушла бы от заслуженной кары. И это только верхний слой, под которым процветает такое, что мне даже представить страшно. Но все эти авгиевы конюшни кто-то ведь должен чистить. Так что как? Вы со мною, князь? Долгоруков стоит рядом со мной и, в отличие от большинства гостей, совершенно спокоен. Все-таки хорошо, что он в первую очередь государственник, а только потом представитель знатной фамилии. Надо еще учитывать, что их род в опале, и желание вернуться на прежние роли никто не отменял. И он сделал свой выбор, показывая бойкотирующие меня публике, чьи идеи он будет притворять. А вот уже бывший губернатор сейчас сидит под арестом и дает показания. Я, в принципе, к этому дитю своего века отношусь спокойно и даже не планирую его казнить. Но за все надо платить. Если ты получил такой пост, то обязан отвечать по всей строгости закона. Передав скудоумному Эртелю фактическое руководство городом, Салтыков погрузился в состояние вечного праздника. Охоты, балы, прочие гулянки с фейерверками. При этом его креатура запомнилась народу и исключительно соблюдением внешних приличий. Людей третировали за неправильные наряды, но всем было абсолютно наплевать, что происходит в городе. Этот прусский кретин тоже под арестом, как и еще чуть ли не два десятка московских чиновников. Еще я решил посадить под стражу Льва Измайлова, который уже сейчас прославился убийствами и педофилией. Примечание. Федор Федорович Эртель. Российский генерал от инфантерии прусского происхождения. Участник и один из военачальников Отечественной войны 1812 года. В 1798 году получил звание генерал-майора и должность обер-полицмейстера Москвы, заслужив себе на этом посту недобрую славу по причине исключительной суровости и строгости. Лев Дмитриевич Измайлов, генерал-лейтенант из рода Измайловых, известный помещик-самодур. Конец примечания. Также я дал приказ своим людям быстро подыскать несколько подходящих кандидатур из помещиков-изуверов для справедливого суда. Жаль, что Струйский уже подох. Его бы я реально посадил на кол и плевать на последствия. В итоге нашел четверых любителей пытать и насиловать крестьян. К моему огромному удовольствию, одним из них оказался Михаил Каменский. Примечание. Граф Михаил Федотович Каменский. Полководец Екатерининской эпохи, генерал-фельдмаршал, поклонник прусских военных порядков и Фридриха II. В 1806 году крайне неудачно воевал против французов. Пал от топора собственного крепостного. Конец примечания. Это тот еще моральный урод. Я точно знал, что со своим сыном, на которого я решил сделать ставку, он находится в отвратительнейших отношениях. Вот заодно и улучшим благосостояние Николая за счет конфискации имений папаши. Кстати, его старший брат тоже сволочь редкостная. Но это дело ближайших лет. Скоро страну начнут шерстить мои ищейки, собирая информацию о самых жестоких и неадекватных помещиках. Жалко, что у меня ранее не доходили руки хотя бы до сбора информации. Но ничего, ничего, никто не уйдет от возмездия. Педофилию и убийство никому не прощу. И вот сейчас в атмосфере Успенского собора витает запах страха. Понятно, что реально пахнет ладаном, благовониями и духами присутствующих дворян. Но я-то видел глаза и с трудом удерживаемые маски большей части гостей. И ни грамма не наслаждаюсь ситуацией. Прекрасно понимаю, что не простят и постараются отомстить, но кто сказал, что я не буду работать на опережение? Давление на дворянскую вольницу будет и на законодательном уровне. Подоходный налог, ограничение на покупку имущества и жизни за границей. А еще скоро ребята Шульца дадут отчет об аудите государственного заемного банка, бывшего дворянского. Там творилась такая дичь, что мой финансовый гений попросил год на то, чтобы просто вникнуть в дела. И дело было не только в невозвращаемых займах. Дворяне мутили какую-то страшную схему с купцами, иностранными банками и много всего. А главное, это катастрофическая инфляция и падение курса ассигнаций, который, собственно, банк и выпускал. Важно, чтобы информация по производимым действиям сохранилась в тайне. Если всплывет, то точно убьют или в стране разгорится гражданская война. В долгах находится весомая часть не только аристократии, но и служилого дворянства, а они привыкли не платить по счетам. И если последние спокойно могут воспринять потерю имений с более-менее адекватной компенсацией или преобразованием их в артели с кооперативами, то первые никогда. Архиепископ Амвросий тем временем закончил все таинства, благословил торжественный выход новой императорской четы. Александр и Лиза в багряных мантиях выглядели величественно и красиво. Рявкнули пушки, простой народ радостно приветствовал нового самодержца. В общем, нормальное такое шоу со скидкой на время. Прием был запланирован вечером в Петровском, куда и направился кортеж. Мне же предстояло окунуться в весьма неприятные дела. Я и так уже забыл, когда нормально высыпался, хотя вру. В дороге хорошенько отдохнул. На заседание трибунала, который проходил в Царицыно, набилось просто неимоверное количество народа. Даже на приеме в честь коронации 3 дня назад такого ажиотажа близко не было. Но в Петровском зале меньше, да и пригласительные получили далеко не все. Здесь же я устроил показательный суд, дабы честной люд окончательно проникся тем, что времена вольницы закончились. В огромном зале, где проводятся турниры по питанку, увеличили количество трибун. У боковой стены на высоком постаменте сидит правящая чета. Справа от них располагается стол, за которым заседает трибунал. 2 дня шел опрос свидетелей из крестьян. Фиксировались показания представителей местных властей и дворянских собраний. Сижу абсолютно спокойно и даже в некотором роде наслаждаюсь обстановкой. Приговоры я уже заранее утвердил у Александра. Плюс была проведена весьма тяжелая работа со свидетелями. Но боялись до жути крестьяне говорить правду. И это с учетом того, что среди них были реально пострадавшие. Кое-какая работа была проведена с чиновниками. Неизвестные гости русским языком объяснили убогим разумом, что лучше покаяться сейчас, чем поехать с семьей осваивать Сибирь завтра. Начиналось все более празднично и обнадеживающее для дворян. Александр провозгласил амнистию для части масонов и их семей. Народ ликовал и не обратил внимания на какие-то странные допросы всякого быдла в лице искалеченных мужиков с изнасилованными девчонками. На второй день публика начала понимать, что некий цесаревич, которого уже прозвали Константин Кровавый, опять задумал подлянку. При этом в перерывах публика могла развлечься и отдохнуть в многочисленных залах. Зато высокородным зрителям был предложен отличный стол и напитки. Для многих это действительно был вариант какого-то приема вперемешку с театральным действом. Люди поумнее подозревали, что сегодня происходит эпохальное событие. И, судя по кислым физиям, они прекрасно понимали, что ничем хорошим все это не закончится. «По какому праву вы вообще устроили сие судилище?» Каменский прямо полыхал искренним презрением. «Я генерал-фельдмаршал, граф и дворянин. Это мое неотъемлемое право наказывать своих крестьян». Народ на трибунах шумно начал обсуждать слова обвиняемого. Судя по тональности, публика была полностью на стороне истязателя. А вот у генерал-прокурора Беклешова имелось иное мнение. Он скучным тоном зачитал весь список прегрешений арестованного. Здесь мне откровенно повезло, ибо Александр Андреевич терпеть не мог подобных преступлений. Уж очень у него было обострено чувство справедливости. Я ж тем временем боролся с собственными вспышками гнева. Десятки запоротых насмерть, изнасилованные девушки и демонстративное игнорирование указа Павла о барщине. Вот последнее как раз и могло стать основным пунктом обвинения. Ни в каких законах нашей державы не приписано, что помещик имеет право убивать и насиловать своих крепостных. А ваше поведение нарушает все положения, принятые в империи. «И что же вы мне сделаете?» — усмехнулся низкий и неприятный старик. «Может, повесите, обменяв жизнь какого-то говорящего скота на природного дворянина?» «Никак нет», — произношу тихо, и зал замолкает. «Вы отправитесь на каторгу сроком на 10 лет. Имущество ваше будет конфисковано, как у лица, нарушившего указы императора. И поверьте, я прослежу, что вы познаете все ужасы каторжанина. Вы испьете чашу страданий в полной мере. Уберите этого изувера и заводите следующего». Каменский попробовал что-то проорать, но получил незаметный тычок по почкам от егерей, которые обеспечивали безопасность и контроль над охраной заключенных. Деда скрючило, и его быстренько чуть ли не вынесли из зала. Зал, конечно же, взорвался возмущенным шепотом, и послышались выкрики искреннего негодования, граничащие с оскорблением. Поднимаю руку, и в зале моментально наступает тишина. Публика, которой не нравится происходящий суд, может покинуть зал. А крикунам хочу сообщить, что все ваши крамольные речи фиксируются, и за них придется отвечать уже завтра. На трибуны ворвались несколько егерей в балаклавах и начали вытаскивать упомянутых крикунов, кто позволил себе лишнее. Аристократия была просто в шоке, а я продолжил. Вы немного не поняли происходящее. Более нет дворянской вольницы и права творить в имениях любую несправедливость, и все вы теперь становитесь подсудными людьми. А крикуны заплатят штрафы, пусть это будет 1000 рублей для начала, и завтра могут вернуться к нормальной жизни. «А если нет, что вы с ними сделаете?» — выкрикнула молодая и весьма симпатичная особа. «Ну как же, русской армии требуются солдаты, Думаю, столь патриотично настроенные господа с радостью усилят ряды наших войск. А излишне несдержанные на язык дамы просто лишатся дворянского звания и далее могут успешно продолжить жить в купеческом, а также мещанском сословии. Они до сих пор не верят, что я не шучу. Для меня нет сословий и прочих привилегий. Есть русский народ и закон, который распространяется на всех. Суд над ублюдком Измайловым прошел в звенящей тишине. И даже приговор к повешению не вызвал никаких выкриков и возмущений, кроме стандартного шепота. А вот генерал подкачал, с учетом того, что в обществе его сильно недолюбливали за спесь и издевательство над мелкопоместными дворянами, то реакция понятна. Этот подлец попытался на коленях доползти к постаменту императора, но был быстро остановлен моими ребятами. Александр с Лизой все три дня хранили молчание и выказывали полное спокойствие, чем весьма смущали высокородную публику. Знали бы аристократы, как брат с женой удивляли меня грешного. Я очень надеюсь, что они занялись укреплением собственной власти и решили укротить вольницу. Бывший генерал Измайлов Лев Дмитриевич решением особого трибунала приговаривается к смертной казни через повешение. Экзекуция будет проведена завтра на лобном месте. Приговор обжалованию не подлежит. Имущество преступника переходит в казну. Зал молчал. Я вам больше скажу. Они обделались. Не в физическом, в моральном смысле. Даже до самых тупых и спесивых дошло, что наступили совершенно новые времена. И Костя Кровавый точно повесит заслуженного генерала-педофила. Приговоры двум мелким помещикам прошли в более рабочем режиме. 10 лет каторги и конфискация были восприняты как данность. Но и это было еще не все. Я решил добить высокородную публику. Все вы стали свидетелями свершившегося правосудия. И желаю донести до всех жителей империи, о чем завтра сообщат газеты. В России отныне и навсегда действует закон и порядок, и прошу заметить, это касается всех сословий. Убийцы, насильники, прочие мздоимцы будут подвергаться быстрому суду с последующей карой. Дворяне, которых не устраивает данное положение, могут сдать все свои имения казне, получить за них 10-ю часть стоимости и покинуть Россию навсегда. При этом они будут официально лишены дворянского звания. То же самое касается иных сословий, кои могут свободно выехать из империи. Ведь от вас не требуется ничего сверхъестественного. Просто живите по законам империи. У меня все. Надо было видеть ужас, написанный на лицах большей части публики. Некоторым удавалось сдерживать свои эмоции, но вот остальные были просто в шоке. Такого демонстративного погружения аристократических рож в дерьмо не было со времен благословенного Ивана Васильевича. Кстати, пора бы озаботиться своим малютой Скуратовым. Работы в ближайшее время у нас будет за 4. Надо еще учесть, что скоро будет суд над скопцами и хлыстами. Но я пошел дальше и предъявил обвинение церковникам с помещиками, которые не обращали внимания на творящиеся дикости. Ух, как всполошились товарищи в юбках! Дворяне еще не осознали, что пощады не будет, а вот попы сразу прониклись и зашевелились. Мое последнее дело в Москве было самым приятным. Прошедшие события не доставили мне никакого удовольствия, ведь проблема в том, что для большинства дворян мои действия будут восприняты как сущий произвол. А здесь просто чистой воды ужас, причем незаслуженный. Присутствующие в кабинете военные сильно отличались друг от друга. 25-летний Каменский и вдвое его старший командующий Кавказской линии генерал Неклюдов. И еще два достаточно молодых человека. Один из них чем-то знакомый в гражданском костюме. «Вы ознакомили всех заинтересованных лиц с планируемыми мероприятиями?» Задаю вопрос Каменскому. Кстати, он нормально воспринял решение суда. Тем более, что все имущество его неадекватного папаши переходило в его собственность. «Так точно!» — ответил недавно назначенный командующий Южной армией. «Генерал Неклюдов досконально знает обстановку в Прикубанье. Именно он предложил две креатуры в качестве командующих нового полка. Перевожу взгляд на уважаемого мною генерала. Старый он, явно испытывает проблемы со здоровьем. Но, как обычный служака, несет свою ношу и не жалуется. Настоящая соль русского офицерства и генералитета. Хочу представить вам майора Котляровского и капитана Ермолова. Думаю, эти офицеры станут лучшими креатурами для создающегося полка. М-да. Вот первого я точно не знал. Хотя вроде бы и читал еще в своей прошлой жизни о весьма лихом генерале. А вот второго было тяжело не узнать. Надо еще учесть, что это мой абсолютный кумир среди русских воинов, ну, если не учитывать Александра Васильевича. Нам бы в 21 веке десяток Ермоловых, но это мечты. Алексей, простите, запамятовал отчество. Вы же вроде были в более высоком чине. Так точно. Я был в чине полковника, но подвергся заслуженному наказанию. Ваш покойный батюшка помиловал меня, но понизил в чине. Впредь клянусь не участвовать в порочащих Россию кружках и клубах. Более того, меня весьма привлекает ваша задумка и считаю, что она принесет исключительно пользу. Я решил в рамках нашего присутствия на Кавказе создать полноценный полк горных егерей. Более того, на его базе будет готовиться батальон скаутов. Как раз вырисовывается картина будущей структуры. Котляровский возглавляет новый полк. Ермолов — наиболее боеспособную роту. По последнему подразделению есть мысли создать отряд по типу скаутов Селуса. Примечание. Скауты Селуса — спецподразделение вооруженных сил Родезии, созданное в 1973 году, получившее свое название в честь британского путешественника Фредерика Кортни Селуса. Состояло из военных следопытов и активно использовалось в контрпартизанских боевых действиях во время войны в Южной Родезии. Конец примечания. Диверсантов, которые смогут автономно действовать в тылу врагов, уничтожая коммуникации и вырезая непокорных горцев под ноль. С другой стороны, адекватные горцы с кровниками из непримиримых получат землю и защиту русской армии. Посоветовал на ранних порах использовать христианские народы Кавказа в будущем полку. Осетины, сваны и хевсуры — народы боевые, но самое главное — могут передать свой опыт войны в горах будущим егерям. Новая часть будет формироваться строго из православных и никаких мусульман. Из последних мы создадим свои структуры, вроде ополчения. Глупо не использовать союзников, которых пока у России немало. Заодно не помешает установить с местными более тесные связи для совместных операций. Были еще мысли по переселению в регион нескольких небольших крымских орд, наподобие Буджакской. Те же калмыки и ногайцы много лет успешно воевали с горцами. Вот и будет еще один противовес. А то остатки небольших орд постепенно растворятся в Турции. Здесь же от них будет немалая польза. Будет дополнительный заслон, прикрывающий будущие русские поселения. Вот этим надо будет озадачить ведомство Ростопчина, Пускай пошлют к тамошним ханам посла. Они вроде бы как переселились сейчас в Добруджу. Тамошнее местное население, включая мусульман, очень недовольны новыми соседями. Вот и дадим шанс степнякам развернуться на нормальных просторах. Ну и, конечно же, нельзя упускать дипломатический момент. Если можно воевать чужими руками, то это идеальный вариант, который неплохо в моей реальности использовали англичане. Но лучше перетянуть на свою сторону часть элит и не допустить разного рода газоватов и джихадов. Этому я уделил весомую часть своего разговора с Неклюдовым. Он человек опытный, умный, понимающий, что воевать одновременно со всеми горскими народами — это огромные потери. Уж лучше пусть меж собой режутся. А мы будем наблюдать со стороны и помогать союзным силам. Цинично, но это политика. Хотя в этой истории надо попытаться оттянуть начало полномасштабной войны или даже вовсе ее избежать. Ну и нельзя упускать религиозный фактор. Радикализация уже началась, и надо сразу устранять особо активных агитаторов. При этом не мешает наладить нормальные связи с тамошними имамами. Им тоже не нужна лишняя конкуренция от разного рода фанатиков. Какое же удовольствие я испытал от обсуждения нового подразделения. И хорошо, что еще не придумана толерантность. Народ с радостью слушал мои мысли. Они лучше знали обстановку на Кавказской линии и явно одобряли, что в столице кто-то озаботился их проблемами. А я был просто рад. Верю, что Кавказская война не затянется на десятилетия. С учетом того, что у меня было свое мнение на заключение договора о вхождении Картли-Кахетии в состав России. А это тогда меняет многие тамошние расклады.